таким образом мы можем говорить, что чувственность, да, имеет такую вертикальность. Мы можем тоже расположить ее вертикально, если хотим, или горизонтально, от чисто животной чувственности, да, до абсолютно осознанной чувственности. А ступеньками к этому будет чувственность, как стимулирование продолжения рода, чувственность, как удовлетворить потребности в эмоциональном контакте, чувственность, как взаимное познавание. Да? И дальше уже чувственность, как путешествие в другие аспекты реальности. Вот и все эти половые чистые. Что касается конкретных рецептов взаимодействия различных людей, то вообще-то, ребята, это ужасное свойство нашей цивилизации, потому что это делается в частном порядке специалистами. Знаете, потому что никакой мотивации, кроме мотивации власти, я даже предположил. Ну, еще мотивация самого познания, то есть познание своих механизмов. Да, ну, может быть. Но я думаю, что базовые знания, они дают возможность каждому, сколько может, самостоятельно помнить о себе, если есть такое желание, и разобраться, что за автоматически. И как они связаны с проблемой сексуальности. Связаны. И существует ли это проблема? То есть проблема явно существует. Не сексуальная, и она. Это часто большой вопрос. Еще вопросы? Ну, я надеюсь, вы поняли, да, что большая часть вашей личной проблематики сексуального характера – это способ управлять вами. Это социальное управление психологическими аспектами человеческого поведения. Вот это вам внушено при себе. Эта озабоченность нужна для того, чтобы вами управлять, чтобы вы покупали, чтобы вы мучились тем, чем положено мучиться, и так далее, и тому подобное. Сколько миллиардов вращается в этом бизнесе, если построена для человека иллюзия, внушенных. Некоторые могут даже представить эти цифры с большим количеством нулей. Ну, вы знаете, что невежество и тебе там необходимо культивировать. А знание культивируется там, где управляют ситуацией. Управлять ситуацией нужны знания, а управлять людьми нужно человеческое невежество. Знаете, я смеюсь сам над собой, я потратил 30 с лишним лет, чтобы найти зерно механического поведения. Я его нашел. Это самооценка, заменяющая человеку самосознание, простая система плюс-минус подкрепления, только доведенная от биологического уровня до уровня тотального и даже до уровня идеального. Значит, понятно, что человек, пока он является самосознающим, а не самооценивающим, а в чем? То есть как об этом? Он просто живет такой жизнью, уже другой жизнью он жить и не может. А вот если у него вдруг по каким-то поломкам социальным проскочила искра, и он хочет, вот этого и занимался, то, что называется духовным сообществом, традицией, чтобы он мог узнать, а как жить по-другому, потому что очень нигде об этом не сообщает. И не может сообщаться по определению. Это и есть роль духовного сообщества в истории человечества. Это и есть цепочка прямой передачи, поскольку кто-то когда-то до чего-то додумался сделал. Вот так, дорогие мои родственники. Поскольку я был один из самых обученных, ну, с одной стороны, я был спортсменом, то есть с гормональным фоном у меня было все в порядке, с другой стороны, я был артист, то есть известностью, внешностью, вот, может, тогда тоже было все в порядке, но 2Б и другие ходы. Дон Кихот. Еще странный человек со странными детскими забавами, типа медитация во время урока. Значит, сначала видит только лицо преподавателя, слышит, что он говорит, потом только рот преподавателя слышит, что он говорит, потом только слышит, что он говорит в белом видящемся пространстве, потом не слышит, что он говорит даже, только воспринимать содержание. Я вот такую медитацию делал в 5 классе. Откуда стоит? Я слышал много раз. Вот, понимаете? Так что озабоченность у меня была страшная. Во-первых, было некогда, а во-вторых, девушки меня боялись. Потом они мне рассказывали, мои одноклассники, что нет, Игорь, ты очень нам нравишься. А еще склонность налаживать отношения между людьми, женская половина класса доверяла мне свои проблемы, мужская половина своя, я как этот вот психолог уже работал тогда, в брачном агентстве. Поэтому про озабоченность я очень много знаю, отношусь к ней с большим сочувствием и пониманием. Наверное, поэтому я сегодня вам рассказал и вчера по существу вопроса, а не просто отделался забавными описаниями, кто как себя ведет в постели, в зависимости от типа информационного метаболизма. Я когда-то предлагал Аушин написать, что это он как-то да, она тоже Дон Кихот, хотя и стрипы, но как-то мы с ней не шмогли. Не шмогли, да, обидеть большое количество людей, так и не написали. Хотя понимали же, могли бы вот на этом заработать, конечно, всемирно. А какому тебе надо было попадать? Вася напишет для защиты третьей функции. Понимаешь, те типы, которые это напишут, вряд ли это смогут знать. Я понимаю. Которые знают, вряд ли напишут. Они взяли тем, как детки с Сталином когда-то. Вы же рассказать им, чтобы они не стыдно, не страшно. А зачем? Ну, человеческий запрос. Да, человеческий. Да, детский человеческий. А они заработают. А денег заработать, ты сама понимаешь, что при тиражах меньше 100 тысяч денег. Понимаю, даже я понимаю, как сказала мне хорошо моя редактор, на книгах зарабатывают книгопродавцы, а не авторы и не издатели. Книгопродавцы. Так, хорошо. Так, еще вопросы?